Жужжина. Про какие она рожи? Марго. Ей мерещится. Самого Невского про рожи говорит. Ее вроде как напугали. Адольф Рафаилович обманом выманил у нее билет на фальшивую булавку. Жужжина, всплескивая руками. Подлец! Недостреленный! И Юдин плюет. Подлец, сам счастье! Марго. И знаете, она протягивает ему билет, а у меня сердце бьется, как у мыши. То бледнею, то краснею, а сказать ничего не могу. И Юдин. Этим делом я займусь. Любовь Александровна, погодите-ка. Поспешно уходит в ворота. Жужжина. Пойдем за ней, Марго. Марго. Схватил он билет, представьте, как лапой сжал его, затрясся и мечтает с ним скрыться. Но не тут-то было. Валентин Аполлонович ему поперек дороги. Он ему виноват, а этот ему виноват. Оба как загавкают и закатились по Невскому. Марго и Журжина уходят в ворота. Из-за развалин осторожно появляются Семен и Шапшнев. Шапшнев. А что, как он домой вернулся? Семен. Это его окошки? Шапшнев. Света нет, окна закрыты. Семен. Значит, не вернулся. Шапшнев. Боязно мне, Семен. Семен. Дурак, а еще управдом. Шапшнев. А вдруг он закричит, постовой услышит, попадешь в историю. Семен. Ты только с ним заговори, как я учил, а я уж сзади подскочу и в рот ему кепку. Шапшнев. А ну, как он донесет? Семен. Голова у тебя толкачом. Он и не заикнется, он сам бандит. Шапшнев. Так-то так, а все-таки, знаешь, как-то неудобно. Налет, грабеж, то да сё. Семен. Ну и сиди до гробовой доски за фикусом в окошке. Тебе предлагают пополам деньги. Это значит, берем курьерский и в Крым загорать. Граф табуретки, надетый как картинка, стоял около дамской купальни, опираясь на тросточку. Да ты с этих денег опять в гору пойдешь, торговлюшкой займешься. Шапшнев. Трудновато частникам-то, хлопотливо. Семен. Тебе котов кормить печенкой, специалист. Сволочь старорежимная, гнилой лавочник. Шапшнев. Ну, ты все-таки так не ругайся. Семен. Я тебя зарезать должен. Шапшнев. За что? Семен. Я с тобой сговаривался? Сговаривался. У нас декрет. Попятился финку в бок. Шапшнев. Эх ты, брось, кричать буду. Семен. Тише, идут. Тащит Шапшнева к развалинам. Хинин входит, грозит в пространство. В печать попадешь, мерзавец, паразит, контрабандист, мошенник, спекулянт. Посмотрю, как ты завтра красную вечернюю прочтешь. Полностью Адольф Рафаилович Рудик, взорвавшийся аферист. Заманив в ресторан молодую, неопытную девушку, пожалеешь. Уходит. Из-за ворот выходят и Юдин, и Марго. И Юдин. Вы засвидетельствуете в милиции самый факт обмена булавки на билет, равно как то, что гражданку Кольцову предварительно опаивали вином и всячески старались усыпить ее внимание циничными разговорами, танцами и музыкой. Марго. Я готова все это подтвердить, Федор Павлович. Я готова даже сама пострадать за это. Оба уходят. Из ворот выходит Люба с узелком. Журжина ее провожает. Люба. Евдокия Кондратьевна, не уговаривайте меня, не провожайте меня. Я решила уехать на родину и уеду. Журжина. Поезд еще не скоро отправляется. Люба. Подожду на вокзале, прощайте. Журжина сквозь слезы. Прощайте, Любовь Александровна, дай Бог вам счастья. Люба обернулась. Счастье. Губы ее задрожали. Мимо меня прошло. Журжина скрывается в воротах. На набережной появляется Алеша. Сбрасывает пиджак, расстегивает рубаху. Алеша. Искупаться и спать. Отрезано. И не думать. Почувствовал взгляд Любы, обернулся. Куда с узелком-то? Домой, что ли, собрались? Набузили и к маме. Эх вы, девочка. Люба. Я не бузила. Алеша, лучше не оправдывайтесь. В кабаке с пьяными мерзавцами песни петь. Стыдно. Люба, я ни в чем не виновата. Алеша, чистенькая девушка, умненькая. Так нет, пустяковая неудача какая-то и нос повесили. Люба, нет, не пустяковая неудача. Алеша, нет, пустяковая. С общей точки зрения и персонально. Люба, нет, не пустяковая, до свидания. Алеша, бесит эта покорность, упорства никакого. поправляет очки. Платочек подвязала, богомолочка. Люба, видите эту булавочку? Я ее за свое счастье выменила. Бросает булавку в реку. Пускай рыба какая-нибудь моим счастьем подавится. Алеша, понял в ином смысле. Так-так-так, вот куда, значит, зашло в кабинетиках-то. Люба, нет охоты жить с вами в Ленинграде. Лучше я разведу огород, лучше я разведу кур, гусей в Рязани. И там я состарюсь и обиды моей не прощу. Алеша, и ждать другого нечего. Мещанский уклон. Люба, вы грубый, черствый человек. Вы ни черта не понимаете. Терпеть вас не могу, всю жизнь ненавидела. С тех самых пор, когда вы на заборе хотели мне уши надрать за то, что я съела несчастную ягодку малины.